Верни то, что принадлежит тебе. В 1849 году в самой южной части империи герцог Серконоса Абеле готовился воссоединиться с женщиной, в которую был безумно влюблен с юных лет. Ведьма Брианна Эшфорд и ученая Александрия Гипатия рядом с ним заканчивали последние приготовления к ритуалу. Собравшись в круг, они призвали Далилу. Ведьма вернулась из заточения в бездне и, похоже, смогла украсть невиданную силу у самого чужого. Притязания ее не изменились. Главная цель — захватить трон империи. Для ее достижения заговорщики задействовали человека-зверя, пополнившего их ряды — Александрию. Честнейший алхимик стала жертвой злосчастного эксперимента, в ходе которого она искала лекарство от трупных ос, поразившей Серконос напасти. У нее развилось раздвоение личности, о котором сама ученая и не подозревала. И ее чудовищное альтер-эго, единственное существо, сознательно прислуживающее Далиле и герцогу, стала охотиться на политических противников Эмили Колдуин. Dishonored 2. История Эмили. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. Я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Мысли Эмили Колдуин. 3 года спустя герцог Абеле заявился в башню Донуола вместе с Далилой. Он прибыл в сопровождении целого отряда механических солдат, намереваясь нанести текущим правителям решающий удар во время 15-й годовщины смерти Джессамины. Высшему свету он представил ведьму как пропавшую сестру покойной, а также единственную законную правительницу империи с учетом обвинений, выдвинутых против Эмили и ее отца. Часть стражников примкнули к герцогу, и вскоре сторонники нынешней императрицы оказались в меньшинстве. С помощью новых способностей Далила стерла знак Корва и обратила его в каменную статую. Эмили повержена. Эмили заперли в ее же покоях, но она сбежала из башни Донуола по тайному проходу, который открывал только ее перстень. Капитан личной стражи на последнем вздохе сообщила императрице о контрабандистке, которая может увезти ее из столицы на своем китобойном судне. По крышам Эмили добралась до доков. На борту падшего дома она встретилась с Билли Лерк, бывшей помощницей Дауда. Билли сильно изменилась. Теперь у нее нет глаза и руки, и она представляется как Меган Фостер. На протяжении последних нескольких месяцев под ее защитой на корабле жил бывший наставник Эмили, академик Антон Соколов. Когда объявился королевский убийца, он отправился на поиски чудовища в Адермирский институт на Серконосе, где и произошли первые убийства, и бесследно исчез. В надежде найти причины переворота, жертвой которого она только что стала, и узнать, как убить тетю, Эмили отправилась туда же. Во время поездки она попала на встречу со сверхъестественным, как и ее отец 15 лет назад. Чужой посоветовал ей отнестись к амбициям Далилы с осторожностью и предложил ей свой знак и сердце. Как и в прошлый раз, сердце Джессамины. Ты потеряла трон и своего отца. И я обещаю, Далила тебе их так просто не вернет. Так что ты будешь делать, твое императорское величество? И хватит ли тебе ума не пролить реки крови. Чужой, обращаясь к Эмили. Через 2 недели плавания падший дом добрался до Карнаки, жемчужины юга на краю мира. От пейзажей у юной императрицы захватывало дух. Она никогда не видела, как выглядят дальние уголки ее собственных земель. Для нее Карнака была не более чем точкой на картах в башне Дануола. Причалив к докам Кампо-Сета, она выяснила, что на острове свирепствуют трупные осы. Эти осы — под вид насекомых, встречающихся только на Серконосе. Местные жители использовали их в сельском хозяйстве. Гигантские рои тварей нападали на серконцев и превращали их в ходящих стражей гнезд, откладывая яйца во внутренностях. Жертвы лишены всякой свободы воли. Ими управляет лишь инстинкт атаковать любого, кто угрожает гнезду. Герцог Абеле, укрывшийся за стенами Большого дворца, беззаботно позволил эпидемии захватить город. Он оставил население на милость ос и произвол стражников, занимавшихся вымогательством, в то время как сам наслаждается роскошной жизнью, не ведая ни бед, ни лишений. Эмили добралась до железнодорожной станции, а оттуда до Аддемира, бывшего солярия для серконских богачей. Теперь его переоборудовали под исследовательский институт по изучению инфекционных заболеваний, и возглавила его Александрия Гипатия. Она подтвердила, что виделась с Антоном Соколовым, но после встречи ученого забрали к кому-то по имени Кирин Джиндаш. Вскоре Эмили столкнулась с чудовищным альтер-эго алхимика. Скрывшись от его бдительных глаз, она нашла записи ассистента-исследовательницы. Благодаря им Эмили смогла получить лекарство, способное избавить Гипатию от власти живущего в ней монстра. После излечения ученая отправилась в безопасное место, на падший дом, а Эмили в квартал Авента, район аристократов. Особняк Джиндаша располагался на вершине скалы. Едва переступив порог и активировав первый рычаг, Эмили поняла, что попала в настоящий лабиринт, в сердце которого укрылся один из самых талантливых и тщеславных умов империи. «Встретившись с вами лицом к лицу, я догадался, кто вы. Не наемный головорез. Одежда слишком хороша. Аристократ, жаждущий острых ощущений? Уже ближе. Вас учили фехтовать, но вы не великосветский бритер. Вам знакомы приемы из уличных драк. Кроме того, у вас глаза вашего отца, ваше величество. Добро пожаловать, леди Эмили Колдуин. Вы молодец, Джиндаш. Думаю, вы знаете и цель моего визита. Я бы предположил, что вас интересует мое сотрудничество с герцогом. Или же вы ищете старину Соколова, который располагается ныне со всеми удобствами в зале апробации? Попробуйте меня найти и взять искомое. Однако, если погибнете, я отправлю ваше тело в лабораторию для препарации и дальнейшего изучения. До любого из двух финалов обещаю хранить вашу тайну. Скоро увидимся, Джиндаш. «До скорого!» «Часовые! В дом проник посторонний!» С помощью хитроумной сети рычажных механизмов инженер мог менять планировку комнат в особняке по желанию. Для него механический особняк и способ похвастаться перед потенциальными инвесторами и ловушка для врагов. Отныне Эмили крыса в лабиринте, обреченная идти по извилистым путям и скрываться от машин, убивших ее стражу в Дануоле. И все под пристальным наблюдением Джиндаша, который с радостью стал руководить новым экспериментом. Императрица смогла победить в этой игре в кошки-мышки, действуя по собственным правилам. Она добралась до лаборатории и привязала изобретателя к его последнему творению. Электрошоковой машине, при помощи которой тот хотел отупить Соколова. Оставив адскую машину и ее порочного создателя, Эмили отправилась на нижние этажи особняка, чтобы освободить академика. Ночью под покровом бездны ее навестила Далила. Как и чужой, она то исчезала, то появлялась около Эмили, меняла обстановку вокруг, наполняя ее свидетельствами самых горьких воспоминаний ведьмы, презрения отца, императора Эйхорна Колдуина, который так ее и не признал. Тот ужасный день, когда их с матерью выбросили на улицу, потому что Джессамина солгала главе тайной службы и обвинила Далилу в том, что та разбила дорогую вазу. С тех пор она наполнилась твердой решимостью заставить Колдуинов, в том числе племянницу, заплатить за все. На следующий день Эмили отправилась в королевскую кунсткамеру Карнаки. По словам Соколова, Джиндаш помог ее куратору, ведьме Бриане Эшвард, сконструировать механизм, способный направлять энергию бездны. Устройство представляло собой ряд человеческих чучел в коробах от шарманок и нескольких линз. Оракул нужен был для того, чтобы создать связь между Далилой и другими ведьмами Карнаки, которая действовала бы на больших расстояниях. Разрушив его, Эмили лишила способности весь Ковен. Все сторонники герцога Серконоса были уничтожены, но нападать на него самого было рано. Девушке еще предстояло найти источник силы тети. Далила вернулась из бездны 3 года назад, во время спиритического сеанса. Герцог Абеле провел его в особняке Стилтона. Арамис Стилтон, разбогатевший шахтер, долгие годы был покровителем жителей шахтерского квартала и доверенным лицом прежнего герцога Серконоса. И близким другом Билли Лерк. Во время ритуала Стилтон увидел разлом, ведущий в бездну, и это видение настолько пошатнуло его рассудок, что с тех пор он закрылся в собственном доме в одиночестве. По кварталу, который теперь стал называться Пыльным, вихрем проносился горный ветер, а на его улицах разгорелась настоящая война за серебряные рудники. Смотрители аббатства против банды революционеров, стенателей. Особняк был надежно заперт под тяжелым замком Джиндаша. Он как будто застыл во времени, не тронутый ни пылью, ни конфликтами. Зайдя в поместье, Эмили лишилась магических способностей. Чужой объяснил, что побег Далилы оставил на стенах дома трещины, через которые бездна просочилась в реальный мир и изменила его. Точнее, в ту же минуту, как поместье превратилось в руины, воспоминания о роскошном вечере, когда герцог собрал всех своих приближенных, остались и продолжили существовать в параллельной временной линии. Чужой отдал Эмили странный компас, благодаря которому она смогла наблюдать одновременно и за прошлым, и за настоящим, а также перемещаться между ними. С помощью артефакта она помешала Стилтону увидеть разлом и не дала ему погрузиться в безумие. Она понимала, что своим поступком не только спасет хозяина дома и пыльный квартал, но и вернет Билли Лерк глаз и руку, которые та потеряла в попытке вытащить Стилтона. Императрица отправилась в эпицентр разлома, где увидела заговорщиков. Они, точнее, их фантомы, раз за разом проводили один и тот же оккультный ритуал, в конце которого посреди круга появлялся призрак Далилы. «Стой! Я не вижу тебя, но знаю, кто ты и когда ты. Ты здесь, чтобы увидеть мое возвращение». Призрак Далилы, чувствуя присутствие Эмили. Во время ритуала Далила заключила часть своей души во внушительную статую из китовой кости и отдала герцогу на сохранение. Отыскав ее, Эмили сможет выкрасть недостающий фрагмент и вернуть его владелице смертность, когда придет время. Статуя находилась совсем рядом с последней целью девушки, в Большом дворце, в сокровищнице герцога Луки Абеле. Билли предостерегла ее. Чтобы избежать похищения или покушения, герцог укрыл во дворце двойника, о котором не знали даже слуги. Однако, благодаря наводкам сердца, Эмили удалось спутать ему карты и побеседовать с актером. Подставного герцога звали Армандо, и он затаил на работодателя глубокую обиду. Ради этой роли ему пришлось пожертвовать личной жизнью и романтическими отношениями, и картинами, авторство которых герцог гордо присвоил. Но главное... Ему пришлось заглушить голос патриотично настроенной совести и просто наблюдать, как народ Карнаки страдает от бесчинства стражи. Они с Эмили придумали план — выставить настоящего герцога двойником на глазах у стражников, а после отправить его в тюрьму, чтобы Армандо смог занять его место и справедливо править Серконосом. Взамен правительница предоставит острову определенную автономию в империи. В сокровищнице Абеле Эмили была вынуждена принять трудное решение. Чтобы забрать душу Далилы, она должна была освободить место в сердце и попрощаться с матерью через 15 с лишним лет после того, как ее потеряла. Теперь пора было спасать отца из лап тети и возвращать себе трон. Донуол, как она узнала по возвращении, сильно изменился к худшему. Похоже, после переворота погибло много его жителей. В заливе плавали левиафаны, готовые поглотить весь мир, как пророчили легенды. Перед тем, как Эмили покинула падший дом, Билли, наконец, раскрыла ей свою настоящую личность. «Люди давно меня так зовут, но это ложь. Мое имя Билли Лерк. У всех свои секреты. Вы хотели бы сказать что-то еще?» «Я сама не верю, что говорю это. Но я не могу вам лгать. Ладно. 15 лет назад я была в банде. Мы убивали за деньги. Кого-то по заслугам, кого-то нет. Главарь вытащил меня из трущоб. Спас от голодной смерти, от нищеты. Я не знаю, как сказать. Что бы там ни было, выкладывайте. Нашим главарем был Дауд. Я была в его банде. И последнее дело... Нас наняли... Ты помогла Дауду убить мою мать. Да. Что тут еще сказать? Я мечтала повернуть время вспять, но это невозможно. Никак. Разговор Эмили и Билли Лерк. Эмили не смогла простить Билли за роль в убийстве матери, но осознала, как чувство вины изменило ее, и приняла ее исповедь. В башне Донуола ждала еще одна женщина, совершившая непростительный поступок под влиянием боли из прошлого. Как правительница, Эмили должна была принять справедливое решение, избегая излишнего насилия и действуя в интересах всех подданных. В тронном зале Далила приступила к доработке своего величайшего шедевра — мира, каким он должен быть, картины, которой нет и не было равных. С помощью зачарованных красок и рун чужого она намеревалась заменить всю империю этой панорамой. Очарованные подданные не смогли бы отвести глаз от ее шедевра, пока она величественно управляет страной с трона. Эмили удалось изменить ритуал так, что ведьма ничего не заподозрила, и Далила снова оказалась в картине. Однако в этот раз ведьма даже не поняла, что потерпела неудачу. Она продолжила жить в Дунуоле своей мечты. Так закончилась Dishonored 2, а вместе с ней и арки героини и ее противницы. Эмили вернула отца и трон и продолжила править уже с большим чувством ответственности перед подданными. Далила же стала властвовать над своим вымышленным миром, где к ней наконец-то относились как подобает. Только путь Билли Лерк еще не завершился. В мире, где царят тьма и бездна, она так и не смогла проститься с бывшим наставником и отправилась на поиски Дауда. The Pierce and the Price. Дануол следует уничтожить. С момента возвращения трона Эмили прошел месяц. Императрице предстояло отстроить заново столицу и убедить всех жителей в полной законности своего правления. Задача не из легких. Политик Арчибальд Уэйнрайт уже вовсю призывает народ на городской площади выступить за введение демократии. Эмили сомневалась в искренности его речей. Она считала, что члены парламента — корыстные люди, косвенно поспособствовавшие перевороту Далилы. Кроме того, императрица узнала, что на участках, где велась реконструкция, начали убивать рабочих. Один из выживших рассказал о группе бандитов в масках крыс. Однако парламентарий отверг предложение, решив, что анархия, которую она предлагает взамен монархии, все равно лишит народ права голоса и приведет к хаосу и разрушению Дануола. Во время поисков информации о банде крыс, Эмили и Корва выяснили, что те планируют разрушить часовую башню Дануола грядущей ночью. Добравшись туда, они попали в ловушку. Башню напичкали взрывчаткой и костяными амулетами, нейтрализующими силы бездны. Эмили успела спастись, но ее отца тяжело ранило. Он в критическом состоянии и прикован к постели. На следующий день разъяренная толпа учинила беспорядки у башни Дануола, требуя отмену монархии и голову императрицы. Эмили узнала, что банда крыс вновь принялась за дело и отправилась за преступниками в одиночку. След от торговца взрывчаткой привел ее к пристани на Старой набережной, где пряталась Луэлла Прайс с последователями. У Луэллы еще были костяные амулеты, способные лишить императрицу сверхспособностей, но Эмили, как и ее отец в вирмвудском обмане, доказала, что может победить и не полагаясь на них. Ей удалось убить всех крыс и схватить Прайс. Пока члены суда требовали отрубить преступнице голову, Эмили прокручивала в голове недавние события. Дары чужого не давали забыть, что у любого действия есть последствия. Как императрица, она обязана была помнить, что лидер, желающий, чтобы народ признал его власть, обязан отказаться от всевластия. Присутствовавший при этом Уэйнрайт зааплодировал решению императрицы передать судьбу Прайс воле трибунала. Он наконец-то увидел, что юная Эмили способна править, пользуясь уважением подданных.